Не слушайте краснословцев, осуждающих расприю с Ливонией. Наш гнев — гнев Божий. Вседержителю угодно, чтоб наказал я лютерских еретиков проклятых, захвативших в древности земли наших предков и надругавшихся над нашими людьми. Мне ведомо, что славный казацкий вождь Дмитрий Иванович Вишневецкий зовет казаков воевать с Крымом, с нехристями мусульманами. Но то от казаков не уйдет. Победив немцев, прилепившись к морю, мы сделаем себя еще более сильными, и крымские нападатели не устоят в те поры перед нами, и коли казачество будет примить нам и пойдет на Ливонию заодно с Москвой, то и царь доброходством его пожалует, и дела ваши незабвенны станут. Казачество же со слабою помощью Божией и царской поразит врагов своих и на востоке, и на юге, и на западе. Ныне ради победы над немцами да будет наш союз и дружба нерушимы. Последние слова царь громко сказал на всю палату. Говорил он так, что у некоторых казаков выступили слезы. Заболоцкий поднял руку, застыли поднятые руки и над головами остальных атаманов. — Клянемся, батюшка-царь, клянемся служить правдою! Палата содрогнулась от мощного восклицания казацких начальников. Царь стоял довольный, разрумянившийся, кланяясь с ласковой улыбкой. Глаза его восхищенно смотрели на казаков, которые низко поклонились, и походкой степных всадников, переваливаясь мягко на носках, выходили из палат. Позднее, в меньшей палате, где хранились итальянские, латинские и немецкие книги и шутейные сказы доминиканцев, царь Иван принимал людей порубежного бережения и засечной стражи с южных окраин. Пограничная охрана. Сопровождал порубежников знатный боярин, третий местом в Боярской думе, один из любимцев царя, князь Михаил Иванович Воротынский. Вошедшие долго молились на иконы. Перед каждым образом горели лампады, пахло маслом и церковными благовониями. Палата была небольшая, уютная, убранная коврами и шелковыми тканями. Иван Васильевич сидел в кожаном кресле. Он был в добром расположении духа. Распахнув кафтан, надетый на голубую шелковую рубаху, неторопливо посматривал он на ратников. Лицо его было приветливым, глаза искрились добродушием. Помолившись, порубежники низко до земли поклонились государю. Воротынский назвал каждого по имени и рассказал, из какой кто окраины. Внимательно выслушивал царь-боярина, оглядывая каждого ратника с головы до ног. Господу Богу угодно, дабы позаботились мы об украинной дозорной страже, — сказал царь, выслушав Воротынского. Царь объявил, что ныне настало такое время, когда родине отовсюду грозят враги, и назвал он немцев, Литву, крымцев, нагайцев, шведов, османов. Берега нашего царства велики и плохо оборонены. Дед мой Иван Васильевич, да и отец мой Василий Иванович, немало породили бережению нашей земли. И мне надлежит беречь и землю, и народ наш по мере сил моих и милосердия всемилостивого Господа Бога. Иван, великий дед мой, многожды посылал слуг в иноземные крулевства добывать розмыслов, стенных, башенных и палатных мастеров. И крепости ими сложены, устойчивые и для боев пригожие. Но засеки и до сих дней немногою согреты ласкою государей. почли нужным мы послать на засеки розмыслов, кои укрепят их прочную защитую. Засеченную стражу надобно оснастить нарядом и всякою иною утварью, а людей одеть и одарить конями и милостью нашей украсить. Храните рубежи царства пуще глаза. Будьте усторожливы, бдите ежечасно, дабы враг не вторгнулся в засеку. В недолгом времени прикажу я разряду созвать боярских детей с Украин, станичных голов и старшин казацких, всех людей сторожевых, засеченных, начальников в престольный град Москву. На общем соборе рассудим мы с Божьей помощью, как то сделать, чтобы чужестранцы на государевы Украины войною безвестно не приходили, а станичники были бы сильнее и усторожливее, нежели то было до сей поры. И из нашей земли без царевых грамот никого не выпускать. Учиним мы тем собором приговор о станичной и сторожевой службе, какой она должна быть. Передайте о моем царском слове своим товарищам по всем путям. Царь тут же приказал Воротынскому разъяснить порубежникам, пока до боярского приговора, как они должны охранять землю. Воротынский строгим голосом объявил, чтобы сторожа на условленных местах стояли, с коня не сседая, и разъезжали бы по два человека направо и налево. Где и как сторожить, укажут ближние воеводы. Огни разводить не в одном месте, если кашу сваришь, в другой раз уже готовь пищу в ином месте. В одном и том же месте огня разводить не след. И там, где полдневали, не ночевать, а где ночевали, не полдневать. В лесах не ставиться, стоять там, откуда было бы хорошо видно окрестности на далекое расстояние. Увидев врагов, отсылать гонцов в ближайшие города. И если будут такие сторожа, которые, не дождався себе отмены, уедут с своего поста, и в те поры от воинских людей государевым Украинам учинится война, тем сторожам от государя, царя и великого князя быть и казненными смертью. А тем сторожам, что лишнее простоят, не получив смены, платить по полтине в день на человека. Еще строже Воротынский сказал о том, что если станичников или сторожей, воеводы или головы, кого пошлют дозирать на урочищах и на сторожах, и если узнается, что они стоят небрежно и неусторожливо, и до урочищ не доезжают, хотя прихода воинских людей и не будет, то все же тех станичников и сторожей зато бить кнутом. Сторожи — наблюдательные пункты пограничной охраны. Долго объяснял Воротынский, как должна вестись сторожевая служба на рубежах. Все засечные головы и их товарищи слушали молча, тихо, ловя каждое слово боярина и робко, искоса поглядывая на царя, который сидел в кресле, опершись головой на руку. Он не глядел ни на кого, погрузившись в раздумье. Лицо его стало хмурым. Вдруг он быстро поднялся, перебив Воротынского. — Михаил Иванович, накажи воеводам настрого, чтобы лошади у сторожей были добрые, на которых бы, увидев врага, можно было ускакать, худых коней на засеки не отпускать. Не исполнят того, ляжет на них гнев государев. Отпиши. Все, что сказал станичникам Воротынский, все это давно обсуждено царем и не раз с ближними боярами и воеводами. «Яви свою ревность в деле, и я поставлю тебя хозяином рубежей. Великую честь и великую власть ты приемлешь, — сказал царь Воротынскому. Отпустив станичных голов и всех других станичников, царь Иван остался наедине с боярином. «Тебя я не ставлю в ряду с иными», —